Санта-Барбара, штат Калифорния, 16 мая, 15:35. «Ты представляешь, во что нам обойдется такое решение?» — спросил Майкл по пути в аэропорт. «Меня утешает то, что я спасаю этих людей от гибели. Как долго мы будем их укрывать? До тех пор, пока не найдем Эда Салливана. Дебора единственная, кто видел мальчишку после того, как его объявили погибшим. Опасность минует, если мы докажем, что он жив. Но ведь те, кто ищет Салливана, тоже знают адрес того, кто его подобрал на дороге. Мы потеряли время». «Не уверена», — с улыбкой покачала Лора головой. «Если у парня хватило ума послушаться Эда и выдать его за своего брата, то, полагаю, хватит ума не называть настоящего имени и адреса. Во всяком случае, я так думаю». «Значит, ты так думаешь?» — тоже улыбнулся Майкл, но его улыбка несла на себе отпечаток задорной саркастичности, с которой он шутливо представил ее несколько дней назад сотрудникам своего отдела в Сейлеме. «Да, я так думаю», — подтвердила жизнерадостно Лора. «Я жила в Такоме полгода и каждое утро совершала по Комбер-Лейк-парку пробежки. И уверяю тебя, поблизости там нет ни одного жилого дома».